Но меня несло, и даже слезы Ники сейчас вызывали во мне не сочувствие, а раздражение. «А ну не реви!» — грубовато прикрикнул я на нее. «А я и не реву!» — еле слышно всхлипнула кошка. «Вот и не реви! Придумаем что-нибудь!» Тут подал голос Леха, висевший у меня на поясе. «Если позволите, я могу рассказать про контракт. Ты?» — удивился я. «Ну да», — отозвался некромант. «Не думаю, что со времени моей смерти у них что-то сильно изменилось. Я даже остановился. А ты-то каким боком вдруг в этой теме?» Леха кашлянул. «Так, а я никогда не говорил, что святым был. Да, я держал у себя зооморфов. В пору моей юности такого повального увлечения кошками не было. Самым ходовым товаром считались лисички. Сейчас их, похоже, днем с огнем не сыскать. Ну чего вы на меня так смотрите? Да, у меня были две лисы, Рыжуля и Чернобурка. Рабовладелец», — с тихим злом прошипела Ника. «А я еще пыль с него стирала». «Да, рабовладелец», — обиженно ответил Леха. «И что с того? Это автоматически делает меня плохим человеком? Тогда вся высшая аристократия непременно держала личных звероморфов». «Проехали», — перебил я излияние некроманта. «Так что ты хотел рассказать? Контракт – это своего рода гарантия качества. Он имеет заверенную королевской канцелярией дистанционную привязку к субъекту и существует в единственном экземпляре. Любые изменения в физических характеристиках немедленно отражаются в контракте. Это является страховкой для покупателей. Внешние данные – сила, ловкость, особые навыки, случайные увечья, перечень шрамов и сопутствующих заболеваний – абсолютно все. Когда совершается покупка, новому владельцу представляют контракт для ознакомления с точными характеристиками выбранного зооморфа. Потом он переоформляется на имя нового владельца и отдается на руки. Ну а поскольку Нику то ли выкрали, то ли выкупили в обход правил, контракт остался, так сказать, у производителя. «А как же остальные кошки Нергала?» – тихо спросил я. «Они, получается, тоже живут на птичьих правах?» «Это уже вопрос не ко мне», — отозвался Леха. Я вздохнул. «Это верно. Ладно, нам надо идти. Чем быстрее уберемся отсюда, тем лучше». Схватив Нику за руку, я опять зашагал по направлению к гостевому дому. «Кстати, как его имя?» — будто между прочим спросил я. «Не знаю», — еле слышно ответила Ника. «Как так? Вы же как-то должны были его называть между собой, господин дрессировщик», — полушепотом отозвалась девушка. «Так мы звали его. А боги, дайте мне терпение». Шумно выдохнув, я прибавил ходу и больше ни о чем не спрашивал. Добравшись до нашего обиталища, я строго приказал Нике не выходить на улицу, а в случае появления гостей запереться в комнате и даже носа никому не показывать. Потом стащил с себя жаркую и слишком уж приметную куртку, переложив себе содержимое ее карманов. Спустившись под лестницу, вытащил мешки с неразобранным барахлом. Пошарив там, нашел какую-то полосатую жилетку и шляпу с небольшими полями. «Эй, что происходит?» — окликнула меня Ли, застукав в кладовке за разбором шмоток. «Даже не спрашивай, я уже спросила», — возмутилась она, нахмурившись. «На тебе лица нет. И зачем ты взял шляпу бобра? Она выглядит просто чудовищно». Вместо ответа я сунул Леху в небольшую котомку, звонко чмокнул демоницу в щеку и ушел, пока Ли озадаченно моргала в мою сторону. «Ты знаешь, где находится их офис?» — вполголоса спросил я Леху. «Их чего? Убежище, пристанище, секретариат. Короче, место, где хранится все самое важное, в том числе и контракты». «Конечно», — уверенно отозвался Леха. «В главном доме многоликих, на улице Вязов». Несмотря на всю свою озабоченность, я не удержался и хмыкнул. «Как ты сказал, улица Вязов? Отлично. Че? На мне почти полосатый свитер, и шляпа на месте. Айда на улицу Вязов. Никогда не спите, дети», — дожил Даня. «И где же эта улица? Надо бы туда прогуляться до темноты». «Что ты задумал?» — блеснул на меня красным глазом некромант. «Нет контракта, нет проблемы. Нужно найти этот сучий архив и спалить контракт к чертям», — тихо ответил я. Леха невесело рассмеялся. «Кабы оно было так просто. Думаешь, у тебя есть хоть один шанс пробраться в святая святых ордена?» «Да», — абсолютно серьезно ответил я. «Это как же? Есть у меня один волшебный ключик», — похлопал я себя по карману. «Правда, требующий платы. Надеюсь, совместимый с жизнью». «Ты хочешь использовать кольцо фортуны?» — догадался Леха. «Да, если потребуется», — хмуро отозвался я. «Ох, и не нравится мне твоя затея», — честно признался некромант. «Слушай, а может просто вернуть ее ордену, а потом выкупить. Издеваешься? Собственными руками отдать Нику этому выродку? Да никогда. Тем более, где гарантия того, что он продаст мне ее обратно? Нет, дружище, так дело не пойдет. Тогда поворачивай назад, ты прошел нужный перекресток, ворчливо проговорил Леха. И все равно мне это не нравится. Чую жопой, которой у меня нет, дело кончится плохо. Ни каркой, ни ворона, буркнул я и двинулся со своим навигатором разыскивать главный дом многоликих. И если бы знал, сколько придется топать, лучше бы взял Буцефала, честное слово. Когда я подходил к пункту назначения, мне казалось, что у меня уже ноги до щиколоток стерлись об грубую мостовую. Обиталище многоликих выглядело неожиданно скромно и неброско. Просто невысокая стена, обвитая плющом, решетчатые ворота, как у большинства имений в округе, и три строения внутри. Два из них располагались симметрично по обе стороны от дорожки. Они были из простого кирпича, выкрашенного в бледно-желтый цвет. Длинные, двухэтажные, с небольшими окнами и зелеными двускатными крышами. А чуть в отдалении, в глубине безлюдного огороженного участка, возвышалась круглая белокаменная башня. С одной стороны от ограждения располагался какой-то склад, с другой шелестел листвой небольшой зеленый пустырь. «Я не вижу никаких-то хитрых начертаний, ни охраны», — шепотом проговорил я Лехе, внимательно оглядывая территорию и делая вид, что просто остановился прикурить. «То, что ты видишь, это иллюзия», — ответил мне некромант. «Все серьезные объекты в столице именно так и охраняются». Помогает избежать ненужного внимания к ним и не пугает прохожих агрессивным сиянием и количеством воинов. Да и злоумышленникам доставляет немало неприятностей. Очень трудно подготовиться к тому, чего не видишь. Я тихо выругался. А раньше ты мне этого не мог сказать? Какой смысл был переться сюда и ноги бить, если все равно ни черта не узнали и действовать придется вслепую? Ну почему сразу вслепую? Вкратчиво проговорил Леха. Если у них там есть хоть какой-нибудь труп с глазами, я смогу осмотреться, только отойди немного в сторонку, и дай мне немного своей крови, ментальное слияние с мертвым животным требует кровавой платы. Я обрадовался, вот это дело, но дело наше так и не выгорело. Я дважды резал себе руку чуть ниже локтя, чтобы намазать череп своей родимой кровушкой, но узнал только, что в какой-то из комнат полно пыли и паутины, и что потолки там серые. В третий раз у Лехи то ли глаз замылился, то ли прицел сбился. И пока мы ждали, что кто-то с той стороны забора откроет свои мертвые глаза, мышка там или птичка, из кустов пустыря вдруг поднялась высокая мужская фигура и с многозначительным «а-а-а-а» двинулась в нашу сторону. Только этого не хватало. «Леха, прекращай!» — испуганно просипел я. «Там чувак из лесу вышел. Давай-ка сделай так, чтобы он снова зашел. А-а-а!» — обиженно простонал мертвец и снова исчез в кустах. Пытаться еще раз мы уже не стали, время поджимало. Пришлось завязать порезы портянкой и почти бежать, чтобы поспеть к нужному времени на место встречи возле дома мужества. Там я и увидел наших противников. Мастер Леон, чей сынишка когда-то вломился к нам на территорию, ничуть не изменился. Он со своими танцорами брезгливо посматривал на нас, поджидая своих подопечных, и явно не был настроен на дружественный лад. Ассасины тоже держались от всех на расстоянии. Они казались клонированными копиями одного и того же человека, все небольшого роста, легкого телосложения, в черных балахонах и с тряпками на лицах. Ветродуи отличались от остальных богатым вооружением и светской праздничной одеждой. И каково же было мое удивление, когда среди них я увидел Валеру. Мой старый приятель здорово подкачался и выглядел теперь куда лучше, чем я запомнил его. Увидев меня, он обрадовался и дернулся было, чтобы подойти поболтать, но окрик магистра остановил его. Валерка развел руками, мол, увы, начальство против. Я с улыбкой кивнул ему в ответ. «А ты зачем взял мою шляпу?» Услышал я за плечом шепелявый голос бобра. Голову во время дневной прогулки напекло. «Прости, что без спроса», — отшутился я. Азра смерил меня строгим взглядом. «Что за пятно на руке?» «С местным контингентом повздорил», — отмахнулся я. «Надеюсь, без последствий, да они, когда проспятся, меня даже не вспомнят». «Ничего такого». «Ну, как скажешь», — недоверчиво протянул Азра. «Потом, наконец, нас запустили внутрь. Признаться, я настолько был погружен в свои мысли, что даже как-то особо не разглядел, как там внутри был украшен хваленый трапезный зал, и насколько диковинные блюда подавали. Я взял себе мясо, которое стояло прямо передо мной, и немного пива, потому что после всех этих прогулок адски хотелось пить, и терпеливо ждал момента, когда, наконец, за окном стемнеет. Как только на улице начало смеркаться, обратно в гостевой дом отпросилась Майка. Выждав небольшую паузу, я тоже поднялся из-за стола. «Я, пожалуй, тоже пойду. Ты здоров?» – спросил меня Эзра. «Весь вечер молчишь, да и толком не поел ничего. Все нормально, оставь его», – вступилась за меня Кассандра. «Человек просто волнуется перед завтрашним днем, зачем ты ставишь его в неловкое положение?» Я не стал их разубеждать, и, получив разрешение, по-быстрому смылся с пирушки. Солнце почти село, и на улице сразу стало свежо. Глубоко вздохнув всей грудью, я направился по уже знакомому маршруту. Как же мне лучше забраться к многоликим? В идеале было бы сделать все без лишнего шума, быстро и чисто. Нет контракта, нет доказательств. Свой экземпляр я мог в конце концов просто посеять или не взять в поездку. Мало ли что, главное, не попасться. Интересно, насколько велик шанс, что я сходу найду контрактники. Будь я архивариусом, то разделил бы их сначала по видам животных, а потом, по алфавиту. Проще простого. Осталось только выяснить, где этот архив хранится. Наверняка в центральной башне, но башня-то сама не маленькая. Чем ближе я подходил к главному дому многоликих, тем реже мне встречались прохожие. Причем большинство из тех, кого я видел, были явно не из высшей аристократии. Они раскачивались из стороны в сторону, возвращаясь с ярмарки, нестройными голосами напевали себе под нос и еще иногда блевали, стоя на четвереньках в кустах. У одного такого рыгуна я забрал черно-синий камзол, чтобы не сверкать в ночи белой рубахой, и вручил ему вместо платы ставшую ненужной шляпу. «Прости, бобер». Когда я, наконец, добрался до нужного места, стало совсем темно. Только тусклые масляные фонари, расставленные метрах в 20 друг от друга, слегка освещали путь, поблескивая своей желтизной на гладких булыжниках мостовой. Свернув с дороги, я просочился в узкую щель между решеткой склада и каменной оградой дома многоликих. Сразу стало как-то волнительно и холодно внутри, потому что облажаться было нельзя. Ладно, когда я только свою голову подставлял, но в этот раз все было немного сложнее. Пробравшись поглубже, я осторожно ухватился за решетку, бряцнув Лехой по металлу, и приподнялся, ровно настолько, чтобы можно было ухватиться рукой за каменную ограду. И стоило только мне схватиться за нее и слегка высунуться за периметр, как пасторальная картинка перед глазами резко изменилась. С обратной стороны ворот несли службу два стражника. Еще по два человека было возле входов во все три строения, вокруг которых всеми цветами радуги сияли нанесенные в три ряда клейма начертаний. С такой иллюминацией на территории по-настоящему темно было только вдоль забора. И, что самое неприятное для меня, по всему участку бродили крупные черные псы, поблескивая в темноте глазами и принюхиваясь в мою сторону. «Эр-эр-эр-эр», предостерегающе оскалил клыки один из них, застыв возле моей стены, и мне пришлось быстро исчезнуть из зоны видимости. «И что теперь?» – шепотом спросил меня Леха. Я улыбнулся недоброй улыбкой. «А теперь мы сделаем многоходовочку. А ну-ка пошли на пустырь, надо найти кем-то припрятанный там труп». Тело мы нашли быстро, он неплохо сохранился и лишь слегка пованивал. Это я исправил несколькими литрами разномастного бухалова, так что от бедняги теперь разило, как от заправского пьяницы. Потом я заморочился призывательским делом, все пытался сделать сырое мясо. В итоге получилась упаковка сосисок, которая тут же закукарекала и побежала прочь, но я догнал ее и убил с невозмутимостью охотника. Вспорол ей брюхо и вытащил два десятка вкусных и свежих сосисок, которые распихал в рукава и карманы бедняги. «Прости, мужик, но тебе уже все равно, а мне очень надо». Вернувшись на прежнее место к забору, я скомандовал Лехе: «Давай, выпускай нашего актера». Глаза Лехи засияли синим. Мертвец, пошатываясь, поднялся из кустов и нетвердой походкой направился к дороге. «А-а-а-э-э-э», донеслось уже совсем рядом. Я взобрался по сетке и высунулся из-за забора, чтобы видеть, как идут наши дела. «А-а-а-а», простонал мертвец, разя во все стороны алкогольным амбре, и буквально ударился всем прикладом в резные ворота. Псы с диким лаем бросились вперед. «В чем дело?» – непонимающе крикнул один из вояк. «Да пьяный какой-то, похоже, адресом ошибся». «А-а-а-а», угрожающе выдохнул наш покойник, просовывая руки в решетку. И тут случилось то, на что я рассчитывал. Псы бросились на нарушителя. «Назад, назад!» принялись пинать своих псов стражники. Мертвец, схваченный по рукам псами, принялся звучно долбиться головой о решетку ворот. «Мать вашу, чего стоите, они же сейчас сожрут его!» Пронесся над территорией клич, и воины бросились к воротам. Надрывно лающих и что-то жрущих псов принялись растаскивать вручную. И в этот самый момент я легко перемахнул через стену, пробежал под покровом тьмы вдоль забора и, расчистив себе островок, перемахнул прямо к башне и вжался в стену. «Я тучка, я больше не медведь», — пропел внутри моей головы внезапно вспомнившийся голосок из мультика. «Отпускай», — прошептал я Лехе. «А-а-а», — простонал нам мертвец в последний раз и обмяк. «Да вы что, совсем ошалели?» — сквозь лай и другие крики донесся грозный окрик старшего. «Открывай ворота», — говорю. «Чего-чего? Сам не видишь, этот кусок говна, похоже, сдох. И как приятно тучке по небу лететь». Снова пропел голосок в моей голове, и я полетел вдоль стены башни ко входу и юркнул внутрь. Здесь, за толстыми стенами и дубовыми дверями, уличный шум почти не было слышно. Темная лестница уводила куда-то в глухой мрак. Прилипнув к стене и придерживаясь за перила одной рукой, я бесшумно заскользил наверх, внимательно озираясь по сторонам. Но никаких угрожающих начертаний или живых звуков в башне не было, так что я немного расслабился и через ступеньку понесся на самую верхотуру. Вся верхняя часть башни казалась одним помещением. Тусклый огонек единственной лампы на столе с трудом освещал лишь крошечный пятачок между двумя высокими стеллажами. Увидев свет, я сначала осторожно нырнул в тень и прислушался. Тихо. Может, эту лампу оставляют здесь специально, на случай, если кому-нибудь в темное время суток потребуется подняться наверх, или просто кто-то вечером забыл ее погасить. Я приблизился к световому пятну и окинул быстрым взглядом два стеллажа, промеж которых на столе и стояла забытая лампа. Наугад вытащил какую-то папку, приятную на ощупь, кожаную. Открыл. С первой страницы на меня смотрел портрет полуящерицы. Содрогнувшись от вида ее оскаленных в улыбке зубов, сунул папку обратно. Потом подошел к другому стеллажу и также, наобум, взял с полки одну из папок. На этот раз я попал в яблочко. С первой страницы на меня смотрел улыбающийся портрет незнакомой мне кошка-девочки. «Так», — шепотом сказал я себе, листая страницу за страницей. «Осталось только понять, что за документы хранятся в этих папках, и есть ли среди них тот самый волшебный контракт». А потом в тишине вдруг раздался едва различимый звук, похожий на шелест женского платья. «Вы не это ищете?» — раздался знакомый голос. Обернувшись, я увидел старика-создателя. Он был все в той же черной мантии, на груди поблескивал орден на золотой цепочке, а в руке он держал свернутую в трубочку бумагу, мерцающую по краям розоватым свечением. Признаться, я слегка опешил. Откуда он здесь взялся? И, собственно говоря, что теперь делать? Подобравшись пружиной, я отступил, выпуская из рук мешавшую теперь папку. Старик приблизился к свету. На его губах блуждала усмешка. «Вы никогда не задумывались, почему наш орден процветает уже столько лет?» «Потому что садизм неистребим», — ответил я. «Как же неглубоко вы смотрите», — с насмешливым укором проговорил старик. «Нет, дело не в этом, а в том, что человек несчастен. Всегда. Он живет под пятой богов, которые держат его за раба и делают разменной монетой в своих играх. А чего больше всего на свете желает раб? Свободы». Старик рассмеялся. Смех его был сухой и скрипучий. «Нет, молодой человек, раб желает иметь своего собственного раба, того, кто удовлетворит его потребность в осознании собственной богоподобности. Для этого мы и существуем. Мы даем надежду». Он взмахнул рукой, и я услышал сначала глухой грохот где-то внизу, от которого вздрогнули стены, а потом скрежет и ляск. Это окна закрылись с той стороны глухими металлическими ставнями. «О, вы слышали? Это только что я забрал надежду у вас. Сюда больше никто не войдет и не выйдет, пока не решится ваша судьба. Ведь, оказавшись на территории ордена, вы нарушили закон, и теперь целиком принадлежите моей воле. Смотрите, как интересно получается. Вы вроде и не зооморф, но тем не менее я могу вас пленить, пытать или даже расчленить, как мне будет угодно. Все, что находится на территории ордена, есть его непреложная собственность, и вы сами отдали себя нам в руки. Чтобы меня расчленить, придется очень постараться», — проговорил я, положив руку на меч и готовый выхватить его в любую секунду. Старик покачал головой. «Вы так трогательно смотрелись со своей кошкой. Я сразу понял, что вы откликнетесь. Правда, не ожидал, что так скоро. Знаете, люди ведь по большей части очень простые и незамысловаты, продолжал старик. Может, поэтому нам и покровительствуют сильные древние боги, потому что с людьми, такими, как они есть, стало скучно. И если их усовершенствовать и сделать более интересную модель, именно она заменит этот устаревший и выцветший человеческий род. Впрочем, вы все равно этого не узнаете. Бросив маленький свиток на стол, он распахнул полы своего плаща, и я увидел на поясе старика старинные серебряные ножны, широкие и короткие. Я быстрой тенью отскочил назад, выхватив свой клинок. Он всерьез собирается сражаться со мной на мечах, старый дед с седой бородой и маниакальными идеями. Старик сделал неприметный жест рукой. Тут же раздался громкий протяжный скрип, и один из стеллажей покачнулся и начал крениться. Я отпрыгнул в сторону, как кошка. Стеллаж рухнул прямо передо мной, с грохотом теряя полки и тяжелые кожаные папки. Твою мать! Противник скользнул ко мне. В тусклом отблеске масляной лампы блеснул широкий короткий клинок. Я увернулся на автомате, попадая ногой в переломанную деревянную решетку стеллажа. Полка с хрустом сломалась, нога поехала на высыпавшихся папках. Едва не заземлившись коленом прямо во всю эту красоту, я отскочил в проход, крепко сжимая меч в руке. Ну что же, давай, хотел драки, будет тебе драка. Направив с помощью инспираторики побольше энергии в ноги, я широченным прыжком бросился на противника, очертания которого терялись в сумраке, и только белое пятно лица выделялось на коричневатом фоне. Я ударил сверху вниз, наискосок. Старик с неожиданной ловкостью ушел от атаки, а потом ответил резким выпадом, метя мне в живот. Я нырнул вправо и, примерив конструкт примерно в район лица своего противника, воскликнул: «Бухалова!» Чистый спирт плеснул в глаза, и старик вскрикнул, хватаясь рукой за лицо. В этот раз резкий выпад сделал я. Меч ударился в грудь, будто в камень. Дзынь. Из-под плаща выглянул блестящий диск ордена на цепочке. В первое мгновение я решил, что попал прямо в него, но свечение ордена буквально на глазах в разы усилилось, и мой противник перестал стонать, прижимая ладонь к глазам. Да ладно, неужели это блюдце, какой-то амулет? Старик с завидным проворством бросился от меня к противоположной стене, прошелестев полами длинного одеяния. Куда он? Зачем, несчастный глупец, узри величие ордена многоликих? Прохрипел мой противник из-за стеллажей. Или ты правда думал, что я могу создавать только полукошек для борделей? Глава 5. Момент истины. После слов старика все вокруг заскрежетало и пришло в движение. В полумраке мне сначала даже показалось, что это у меня голова закружилась, и к горлу подступил комок. Потом кружение остановилось, и я услышал громкий щелчок. В темной стене напротив возникли черные аркообразные очертания ниш, закрытых блестящими металлическими заслонками со сложным рисунком начертаний на них. Раздался скрежет, от которого свело скулы, и заслонки отодвинулись, открывая тускло освещенные помещения, скрывавшиеся за ними, и то, что находилось внутри этих самых помещений. Смятые крылья, когтистые лапы, блестящая чешуя. Ур-р-р, донесся до моих ушей странный, клокочущий звук, и из всех четырех ниш наружу выбрались чудовища, от вида которых я судорожно стиснул рукоять клинка и попятился. Наверное, этих существ можно было назвать драконами или вивернами, хотя размером они, к счастью, походили не на тираннозавров, а на крупных пони. Две мощные когтистые лапы, пара кожистых крыльев, чешуйчатое тело с хвостом, как у ящериц. Вот только вместо звериных морд на меня смотрели детские лица. Ур-р-р-л-л-л-л. Проклокотала одна из виверн, пригнувшись к полу и по птичьи склонив голову. Господи, что это у нее за плечами, рядом с крыльями? Крошечные уродливые ручки. Я непроизвольно перевел взгляд ниже, на лапы, и не ошибся. Под брюхом безжизненно болтались две человеческие ноги. Все внутри меня перевернулось. Не знаю, почему, но мне вдруг совсем не к месту вспомнился Януш Корчик. В старших классах я по истории писал о нем сообщение. Мужик был педагогом, и во время Великой Отечественной вместо того, чтобы воспользоваться предложением поклонников его таланта и укрыться в убежище, вошел вместе со своими воспитанниками детьми в газовую камеру, и самого мелкого нес на руках. По пути он рассказывал им сказку. Я тогда еще с совсем зелеными мозгами был, но история зацепила. А сейчас я вдруг ее вспомнил и понял. Потому что, глядя на этих ребятишек, изнутри у которых чужой волей проросли чудовища, У меня от жалости затряслись руки. Если бы только я мог им хоть чем-то помочь. Кем вообще нужно быть, чтобы сотворить такое? Даня, подал хриплый голос Леха, ты видишь то же, что и я вижу. Боюсь, что да, проговорил я в ответ. Тут одна виверна, самая крайняя справа, опасливо сделала ко мне шаг и вытянула шею, будто бродячая собака, почуявшая угощение. И я в ответ протянул пустую руку, ладонью вверх. Виверна сделала несколько робких шагов ко мне и остановилась. Я потянулся сильнее вперед и коснулся ее щеки. Она оказалась нежной на ощупь и теплой. «Привет», — ласково сказал я. «Тебя как зовут?» Создание наклонило голову, вслушиваясь в мой голос, и из груди у нее донесся умиротворенное стрекотание. «Боже, они что, неразумны, или просто лишены возможности говорить, служить?» — крикнул вдруг старый маг. И из темноты к каждой виверне протянулись красные сияющие нити, как поводки. «Взять!» Те зарычали, оскалили звериные клыки и попятились. «Взять!» я сказал. Рявкнул старик, и поводки вспыхнули с двойной силой. Виверны взвыли и заскулили, а потом бросились на меня. Я рванул от них со всех ног. Мое сознание не справлялось с задачей осознанно следить за четырьмя противниками сразу, поэтому я доверился инстинктам. Прыжок назад, влево, вправо. Я крутился, как уж на сковородке, носился промеж стеллажей и только изредка хватался за меч, чтобы ударить им плашмя по груди или спине кого-нибудь особенно прыткого. А старый ублюдок хохотал. «Даня, ты так долго не продержишься. Сражайся, или они тебя сожрут», — крикнул в конце концов Леха. Но я не мог. Я видел их глаза, и у меня просто рука не поднималась бить на поражение. Я слишком привык видеть в зооморфах не животных, а людей, и просто не мог по-другому. Но кое в чем Леха был прав, в таком темпе мне долго не продержаться, и колечко фортуны в эдакой беготне из кармана не вытащишь и не наденешь. Ну что ж, сам влез в эту кашу, самому из нее и выруливать. А там как карта ляжет, что уж теперь. И вместо того, чтобы уклоняться от атак и убегать, я развернулся и побежал прямо на виверн. «А-а-а!» — угрожающе и во всю глотку закричал я. «А-а-а!» — испуганно воскликнул Леха. «А-а-а!» — вскрикнули виверны, и от испуга дернулись в стороны. Проскочив мимо них, я ринулся вдоль их светящихся поводков, которые безошибочно указывали мне, где скрывается единственная настоящая скотина в этой комнате. Увидев через полку в стеллаже черный силуэт, я направил всю энергию в руки и спину. И тут сбоку на меня выскочила одна из виверны и вцепилась зубами мне в плечо. «Даня!» — испуганно крикнул Леха. От боли меня прошиб пот, но я все равно навалился на стеллаж. Тот покачнулся и накренился, падая на безумца. Ослепительно ярко вспыхнуло начертание. Обеими руками старик растянул над собой серебристую субстанцию, как купол, и вся громоздкая деревянная конструкция разлетелась в разные стороны буквально в щепки. Я едва успел прикрыть локтем лицо. Челюсти виверны мгновенно разжались, выпустив мою руку. Поводки погасли. Крепко стиснув меч, я бросился через обломки к дрессировщику и, поднырнув под купол, рубанул по ногам. Старик вскрикнул и упал на одно колено. Он взмахнул рукой, и золотой орден полыхнул в мою сторону ярким лучом света. Клинок Януса сверкнул, и с силой вырвался у меня из руки, будто кто-то вышиб его тяжелым сапогом. «Бесполезные твари!» — просипел маг. «Немедленно служь!» Он хотел сказать «служить», но я не дал ему договорить заклинание. Схватив его за волосы левой рукой, я вовремя заткнул рот ладонью. «Уррррл!» — донесся из-за спины клекот виверн. «Уррр!» Старик задергался у меня в руках, замотал головой, но я только еще сильнее заломил ему голову назад и вдавил пальцы в физиономию. «Решил меня напугать парой изуродованных детишек», — негромко проговорил я, покосившись на обступавших нас виверн. Создания щерили острые зубы и урчали, переминаясь с лапы на лапу. «Дрессировщик хренов, что, не слушаются тебя твои творения без поводков, не жрут чужака, как тебе хотелось, тварь?» Я со зла швырнул его вниз, на обломки стеллажа, и тут случилось неожиданное. Стоило только старику оказаться внизу, как все четыре виверны разом бросились на него, будто по приказу. «А-а-а-а!» — заорал старик, отбиваясь от собственных порождений. «Прочь! Стоять! А-а-а! Служить!» Поводки вспыхнули в полумраке, но лишь на мгновение. «Эр-эр-эр-эр-эр!» С усиленной яростью заурчали виверны, вгрызаясь своему дрессировщику в ноги, руки, живот и вырывая куски плоти. На мгновение я остолбенел, возмездие в чистом виде. Вот что сейчас разворачивалось передо мной. Старик надрывно орал, судорожно прикрывал лицо руками, а виверны все жрали его живьем, жадно впиваясь в его тело, раздирая одежду в клочки и сдирая мясо с костей, а диск на груди все светился. Амулет неплохо справлялся с задачей поддерживать жизнь в уже полусъеденном теле. Я отошел в сторону и подобрал свой меч, обернулся на старика, тот все еще бился на полу, как вынутая из воды рыба. Кричать он уже не мог, из горла вырывалось только сипение, которое частично перекрывало довольное чавканье виверн. Детский сад на полднике, блин, заняты нескончаемой вкусняшкой. А вообще, при всей трешовости этой мысли, один такой старик мог бы раз и навсегда решить проблему голода в каком-нибудь отдельно взятом селении. Вот только был бы он побольше, и, желательно, свиньей, хотя коровой тоже можно. Правда, корову было бы жалко, да и свинку тоже. «Слушай, а как ты думаешь, этот амулет на чем-нибудь еще работать будет?» Негромко спросил я Леху. «Ну там восстановление жареного окорока, например, или котелка с чечевичной похлебкой». «Нет», — коротко сказал, как отрубил, Леха. «Чего сразу нет-то? Такие вещи всегда привязываются к определенному человеку, чтобы сделать кражу бессмысленной. И слушай, давай-ка уже заберем контрактники и попробуем как-нибудь отсюда сваливать, пока эти твари на нас не перекинулись», — жалобно попросил Леха. Я покосился на кровавую пирушку, потом, на свое больное плечо. Детки детками, но кусались они, надо признать, как пираньи. «Что, бросим его здесь? Прямо вот так?» — неуверенно проговорил я. «Ну знаешь, кесарю, кесарева, все равно не по-человечески как-то», — возразил я. «Так он и есть тварь, хулитель образа Божьего, хуличего, неважно», — отмахнулся я. «Может, он и тварь, но мы-то люди. Сколько он так будет лежать? Час? День? Неправильно это. Ты хочешь голодного пса от костей оттащить? Второго плеча не жалко? Или головы? Надо попробовать». И я направился к месту кровавой трапезы. Мысленно представив себе хорошее сырое мясо, я попытался погрузиться вглубь своих ощущений, сконцентрировавшись исключительно на объекте. Свежая плоть теленка. Вкусная, нежная. В воображении сразу же возник четкий символ, и я повторил его. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Из сияния над полом прямо мне под ноги упало несколько крупных розовых кусков с тонкими белыми прожилками. Удивительно, но в этот раз у призываемого предмета не было никаких лишних запчастей типа крыльев или паучьих ножек. Я негромко посвистел. Одна из вивер наглянулась. Я поднял с пола кусок мяса и протянул ей. «На, возьми. Хорошая девочка, хорошая». Поколебавшись несколько секунд, хорошая девочка оставила старика и подошла ко мне. «Ох и не нравится мне все это», — тихо проговорил Леха. «ТСССС», — отозвался я, делая осторожный шаг к виверне. «Возьми, не бойся, все хорошо». Она осторожно потерлась о мою руку окровавленной мордашкой, выхватила угощение и с довольным урчанием принялась разделывать его на полу. За ней из любопытства последовали еще две. Причем хотели они не мясо. Виверны терлись об меня, как кошки, а я гладил их по головам и говорил ласковым голосом. Может, они и правда в полной мере не были людьми, но детьми все равно оставались, и хотели ласки. Потом, плавно избегая резких движений, приблизился к распластанному в луже крови старику, у которого уже не было сил сопротивляться нападениям последней, самой упрямой виверны, ну, или самой злопамятной. «Ну-ну», — тоном построже сказал я. «Давай, кыш». Создание резко обернулось на меня, недовольно заворчало. «Давай, давай, пошла». Еще немного резче потребовал я и решительно двинулся на ее место. Виверна продолжала недовольно ворчать, но попятилась. «Помоги», — еле слышно просипел старик. «Убей». Я наклонился к нему и рывком сорвал с шеи амулет, а потом, направив энергию в руки, со всей силы рубанул агонизирующего противника по шее. Клинок легко пробил плоть и со стуком впился в деревянный обломок. Голова с глухим стуком откатилась в сторону. Туловище распласталось по полу, а я стоял над мертвым телом, все еще сжимая рукоять меча. Я смотрел на мертвый обрубок, а видел крошечные ручки, безвольно свисающие над крыльями виверны. Видел замерзших полукошек, запертых в клетке, и девочку-кентавра с пропоротым животом. Видел ту беременную дуру, восседающую на подушках в ожидании того, кто оплатит уродство ее будущего ребенка, у которого не будет прав даже на человеческое имя. То, как его назовут, будет лишь кличкой. Страшная смерть за страшную жизнь. Вот уж воистину возмездие. Мягкие, приглушенные хлопки за спиной заставил меня вздрогнуть и обернуться. Мне аплодировал Нергал. Он стоял в мутном светлом пятне чуть позади меня, закутанный в длинный плащ, насмешливо смотрел своими холодными глазами, а на губах у него играла довольная улыбка. «Браво!» – сказал он. «Воистину, это было неплохо для первого раза. Меч опустился в моих руках. Ты?» – озадаченно проговорил я. «Откуда ты здесь? Ты же говорил, что не можешь открывать порталы в столицу». «И это чистая правда», – ответил Нергал, улыбнувшись еще чуть шире. «Ты так ничего и не понял. Это не я открыл портал. Это ты открыл для меня возможность ненадолго явиться сюда, чтобы воспользоваться правом принятия жертвы». «Жертвы?» – оторопело проговорил я. «Какой еще жертвы?» «Той, что ты принес мне во имя возмездия», – развел руками Нергал. «Добро пожаловать в семью, Даниил, добро пожаловать в семью. Это я приму в счет твоего долга. И, не пойми меня превратно, однако же что вообще ты здесь делаешь?» Я тяжело вздохнул, убирая меч в ножны. «Мне пришлось вызволять контракт Ники, который почему-то ты оставил на руках у этого проклятого создателя. Как вообще такое может быть, что твои кошки официально принадлежат ордену?» Возмутился я. Нергал хмыкнул. «Хорошо, я тебе объясню. Первое, ты дурак. Второе, никакого контракта на твою кошку у этого сукина сына нет. Все мои подопечные свободны от ордена, а их бумаги уничтожены. Даже те, что не прошли инициацию». У меня чуть рот не открылся после его слов. Щеки и шея начали медленно наливаться жаром. Как же так, он же мне сам сказал, и даже принес его. Подорвавшись с места, я бросился к столу, на котором лежал свернутый в трубочку контракт. «Тебя просто спровоцировали», — проговорил мне в спину Нергал, — «и ты купился». Рывком развернув его, я увидел чистый лист бумаги с начертательными вензелями по краям. «Но как же так», — оторопело проговорил я. «Он солгал, но зачем? Чтобы устроить мне ловушку?» «Нет», — отозвался Нергал, — «на самом деле ловушка была не для тебя». Он распахнул свой плащ, и я с ужасом увидел, что на нем просто места живого нет. Белоснежная рубашка насквозь пропиталась кровью. От жилетки остались только изрезанные лохмотья. На правом бедре тоже зияла рана. «В общем, краши в гроб кладут. Что случилось?» — проговорил я. «Чернобог», — коротко пояснил Нергал. «Он посчитал, что я не отдам тебя просто так его служителю. И оказался прав. Еще он решил, что пока мои раны от прошлого столкновения не зажили, я слабее обычного и ему будет проще меня победить». И ошибся. «Твою ж мать!» Только и смог выдохнуть я, наблюдая, как у Нергала с выбившегося края рубашки на пол капает кровь. «Тебе нужно срочно перевязать раны, ты же кровью истекаешь. Боишься, что умру, что ли?» Усмехнулся Нергал. «Не суетись, дай хоть помогу тебе присесть. Ты мне лучше кое-чем другим помоги», саркастично скривив губы, проговорил Нергал. И, оставляя кровавый след, сам похромал к лежавшему неподалеку стеллажу, который уронил мастер трансформации в самом начале боя. «Например, начни думать головой». Стиснув зубы, он со сдавленным стоном присел на край сломанной конструкции. Я с виноватым видом подошел к нему. Щеки горели. Мне было адски стыдно. Отрезвевшее сознание тут же принялось рисовать варианты того, как еще я бы мог поступить. Например, смотаться за город и попытаться переговорить с Нергалом о контракте. Или отправить Нику вместе с Лив в Вышгород или еще куда-нибудь на время турнира. На крайний случай, найти способ и поговорить о проблеме с Дисом или принцем Альбой. Но я был настолько уверен в своей правоте и необходимости идти напролом, что просто не видел этих вариантов. Я весь клокотал внутри, бесился и психовал, даже на Нику, помнится, наорал. Нергал между тем перевел дыхание, устроился поудобнее и с удивительным спокойствием продолжил. «Понимаешь, друг мой, если ты хочешь играть с богами на равных, то должен научиться быть немножечко богом. Не в том смысле, чтобы тут же творить, что твоей левой пятке угодно, а просчитывать возможные варианты и действовать предусмотрительно. Посмотри на меня. Знаешь, сколько лет почти весь верхний мир с надеждой пьет за упокой моей души, но я до сих пор жив. Думаешь, это потому что я сильнее совета и всех остальных богов вместе взятых? Нет, просто я предусмотрителен, потому что в отличие от других богов, которых защищает закон и энергия чаши, меня можно уничтожить, так, как это делали давным-давно древние боги. Например, победить, расчленить и растащить куски по мирам. Поэтому мне нельзя проигрывать. Но тебе-то нужно не просто не проиграть, тебе нужно победить. Так направь ту божественную энергию, что сейчас раздирает тебя на куски, в продуктивное русло. Обуздай ее. Понимаю, что это будет непросто. Ты сейчас как хрустальный сосуд, которому нужно удержать в себе расплавленный металл. Но у тебя нет выбора. Понял, тихо проговорил я. прости, это было глупо. Уррррррл. Донеся тут до меня грустный возглас Виверны, я обернулся на них. Создания доели угощение, и теперь потерянно озирались по сторонам, сбившись в плотную стайку. Или это появление Нергала их так смутило? А с этими что теперь будет? Спросил я, кивнув на бедняжек. Единственное подходящее место для них – это долина монстров в верхнем мире. Могу передать их туда. Звучит печально. Не печальней, чем их существование здесь, отозвался Нергал. Я вздохнул. Наверное. В любом случае, извини за хлопоты. И вообще, принято. Но, как бы то ни было, жертва твоя мне все равно понравилась, усмехнулся Нергал. Правда, в следующий раз я бы предпочел принимать подношение, будучи целым. Кстати, я ведь не планировал никакой жертвы, и, если честно, то я не уверен, что мне бы хотелось стать твоим жрецом, или как там это называется, пробормотал я. Это было искреннее признание. Стать убийцей-палачом и собственноручно творить возмездие, как мечтал мой старый добрый приятель, как-то мне совсем не улыбалось. Нергал тихо рассмеялся. Не уверен, не хочу, передразнил он меня. Поздновато спохватился. Ты уже мой, но смотри, как тебе повезло. Бог, которому ты еще даже не начал осознанно служить, второй раз проливает кровь из-за тебя, да еще и явился раненый прибрать за тобой. Кто еще из смертных может таким похвастать? Ну а теперь проваливай отсюда, пока я удерживаю выход. Отсюда и через главные ворота. Да поживей. Глава 6. Игра вслепую. Покидал я логово ордена многоликих эпично. Старик не обманул. Двери башни оказались заложенными каменной кладкой, словно их никогда здесь и не было. И даже после его смерти конструкт все еще сохранял свою силу. Но в середине двери, как портал, сияло неоново-зеленое пятно. Я осторожно влез в него и очутился снаружи, в узком коридоре из полупрозрачной светящейся субстанции, будто в стеклянной трубе. Справа и слева в странных позах замерли испуганные стражники, псы вытянулись на задних лапах в прыжке. Стоп-кадр поймал их всех в самом разгаре переполоха, а я, как зритель в музее восковых фигур, сейчас созерцал экспозицию. Что же Нергал сделал с ними? В глаза посмотрел, как медуза Горгона. Или этот коридор, которым я сейчас шел, существовал только в каком-то определенном мгновении. Наверное, я самый последний идиот, но еще ни один выверт Нергала до сих пор не производил на меня такого глубочайшего впечатления. Перекресток в лесу, подземное святилище, гора нарубленного мяса вместо главного магистра ордена – все это, конечно, удивляло, но не казалось чем-то из ряда вон выходящим. Черт возьми, даже детки великого змея меня почему-то не потрясли настолько, как это поразительное торжество над пространством и временем. Скорее, Даня, давай просто сделаем отсюда ноги. Взмолился Леха, и я шустрым сайгаком пронесся по территории и вылез через светящееся пятно сквозь главные ворота, и дал дыру в темноту, растянувшуюся вдоль дороги. Я бежал, не оглядываясь. Плечо ныло, ноги от усталости подкашивались, но я спешил, как только мог. Шустро переставлял ноги, чувствуя, какими тяжелыми вдруг стали сапоги, а в голове роились мысли. Нергал, безусловно, очень силен. Если бы такое божество вдруг лишилось рассудка или переполнилось жаждой крови, это могло бы вызвать серьезный коллапс в человеческом мире. Но, к счастью, у Нергала есть принципы, и он не болен бессмысленной жестокостью. А вот у Сатата вряд ли имеются какие-то внутренние морально-нравственные законы. Или, возможно, они и есть, но очень далеки от ценностной системы человечества. Зато присутствует склероз. А может, еще и старческое слабоумие, кто его знает. Что же будет, если стараниями Нергала Сатат войдет в силу? Каковы реальные риски, если вдруг все пойдет не по плану? Я тяжко вздохнул. Уж не знаю, то ли я свою божественную энергию направил в нужное русло, то ли еще чего, но вдруг за лужей, в которой я более-менее научился ориентироваться, вдруг открылось целое море. Как там сказал старик, люди несчастны, потому что зависят от богов. Черт возьми, если постоянно думать об этом, запросто можно свихнуться. Но и не думать об их влиянии на мир и поступки людей тоже нельзя, потому что влипать в истории, похожие на сегодняшнюю, я больше не имею права. Что бы я делал дальше, если бы вдруг Чернобог победил Нергала? С такими невеселыми мыслями в голове я и подошел к нашему гостевому дому, и увидел, что у ворот кто-то сидит на траве, разглядывая звезды. Кир, заметив мое приближение, он поднялся с земли, потянулся. «Ну и где тебя носило?» — хмуро спросил земляк, осмотрев меня с ног до головы. «По бабам шлялся», — буркнул я, и хотел было пройти мимо, но Кир преградил мне путь. «Тобой заинтересовалась Диметра». Я остановился. «В смысле?» Под конец нашей пьянки она явилась в дом мужества и потребовала Даниила, у которого в прислужниках череп некроманта. «Да твою же ж мать! Может, хватит на сегодняшний день сюрпризов?» Леха тем временем обиженно сверкнул огоньками глаз и проворчал. «Я не прислужник, а друг. Это не имеет значения», — отозвался Кир. «Какие у вас с ней дела?» Я вытащил сигарету, закурил. «Да, собственно, пока никаких», — ответил я, и это была чистая правда. «Оракул предупреждает. Завтра с 4 часов дня до заката Мойра уступит Диметре твою нить жизни. Будь осторожен и любыми способами доживи до того момента, как солнце спрячется за горизонт». «И как мне это сделать?» Кир пожал плечами. «Понятия не имею. Я сказал тебе все, что мне было велено». Он открыл ворота и усталой походкой поплелся к дому. Я бросил окурок на землю и со злом растер его ногой. «Похоже, нас слил кто-то из твоих кредиторов», — сказал я Лехе. «Вопрос только в том, что именно ей сказали. Ладно, пошли спать. Про завтра подумаем завтра». В гостевом доме повсюду стоял тонкий запах выпивки. Похоже, приказ о зрани пить много был исполнен через пень-колоду. Это же подтверждал богатырский храп, доносящийся через закрытые двери. А в моей комнате горел свет, я понял это по желтой полосе на полу, и осторожно толкнул дверь. Это была Ника. Она сидела в кресле у стола и сладко спала, сжавшись в комочек. Я осторожно переложил ее на постель и занялся своим плечом, промыл место укуса и, пустив одну из чистых рубашек на бинты, хорошенько перевязал рану. К счастью, обращаться за помощью к Кассандре не было необходимости, а то я даже представить себе не мог, как попрусь за целительницей в комнату Эзры. Прямо двойной фейспалм. Потом натянул сверху свежую рубашку и растянулся на постели, засыпая еще в полете до подушки. Утро началось рано и бодро. Плотно позавтракав и начистив до блеска сапоги, мы отправились на ристалище. Покидая гостевой дом, я спиной чувствовал долгий взгляд Ники. По своему обыкновению она не стала задавать лишних вопросов о минувшей ночи. Меня это более чем устраивало. Вечером в приватной обстановке надо будет рассказать ей, что опасность миновала. Но это все потом. А сейчас меня волновало только одно. Как пройдет наш первый турнирный день? Увидев еще на подступах к кристаллищу толпу людей с цветными флажками и растяжками, я почувствовал себя звездой. Фанаты при виде нас высоко подняли руки и принялись громко скандировать. «Гриф, игрок, гриф, игрок, офигеть, так мы не просто звезды, мы прям-таки Марадона этого турнира». Гордость за свою школу захлестнула меня, ну, по крайней мере на первые 5 минут, пока не поинтересовался у Рыжего, почему все-таки нас называют игроком, а не бойцом там, или молодцом. Тот хмыкнул и покосился на меня. «Уши прочисти, они орут грифы, ронг». «А что такое ронг?» – спросил я, и тут же получил в лицо такой взгляд от Азры, что предпочел умолкнуть. Графыч придвинулся ко мне чуть ближе и, понизив голос до полушепота, проговорил: «Ранками в шутихе называют проституток, уцененных за увечья или старость. Моя звездная болезнь тут же отступила, едва начавшись». Кулаки непроизвольно сжались, скрипнув кожаными перчатками. «Вот говнюки», — тихо ответил я. «Перед входом на арену мы столкнулись с ветродуями, они как раз отмечались в книге регистрации. Их магистр бурно убеждал писаря, что последний воин придет чуть позже, он лишь немного запаздывает по независящим от него причинам, но владыка учетной книги явно мнил себя полубожеством уровня уборщица в школе, секретарь деканата или младший помощник главного подносителя кофе у очень важного босса, то есть фактически заместителем руководящего состава, и с королевской уверенностью требовал, чтобы ветродуи оставались на входе и ждали своего опаздывающего, или сняли с турнира недостающего участника и уже вошли внутрь. При этом рекомендую учитывать, гнусавил писарь, что опоздание или же неявка на жеребьевку считается техническим поражением. Он явно чувствовал себя в этот момент особенно счастливым. Магистр в ответ поиграл желваками и проговорил: «Ладно, мы подождем». Причем таким тоном, каким обычно желают кому-нибудь сдохнуть. Он отошел в сторону, жестом приказывая всем своим уступить нам место. И тут я заметил, что на плече магистра сидит необычное существо, похожее на куклу, большая голова, маленькое тельце, длинные ручки и ножки, укутанные расшитыми одеждами, а еще оно было синее. «Это что?» — шепотом спросил я графыча. «Видимо, их бог-покровитель», — ответил он мне. «Это Ваю», — с важным видом проговорил оказавшийся позади нас медведь, бог ветров, отец Ханумана, когда-то был большим и сильным. Писарь, подкатив глаза, пальцем создал крошечный конструкт в виде маленького гробика и ладонью впечатал его в книгу. «Не хотела бы я, чтобы кто-то на мое имя гроб положил, да еще перед турниром», — негромко, но вполне себе отчетливо прозвучал голос Майки. «Прямо предзнаменование какое-то», — сказано было рыжему, но услышали все. Магистр Ветродуев, покосившись на нее, с негодованием набросился на писаря. «Ты что наделал? Просто вымарал ваши имена. Зачем вы же могли просто дописать чуть позже одно единственное имя? Чтобы не нарушать отчетности», — невозмутимо возразил мужичок. «Нас же 25 человек, пока мы все зарегистрируемся заново. А я вас предупреждал», — пожал плечами писарь. «Мол, ко мне-то какие претензии, если сам, дурак», — и повернулся к Азре. «Прошу всех ваших воинов записать в столбец свои имена, звания и титулы, если таковые имеются, и поставить роспись. Пожалуйста, подходите по одному». Мы записали себя в книгу и двинулись на арену. Танцоры и ассасины уже были внутри, возле длинного стола, расположенного прямо сбоку от присыпанной песочком площадки. За столом сидели судьи, 12 человек в длинных темно-зеленых мантиях, задачей которых было следить за нарушениями и не допускать энергетического или физического вмешательства сторонних лиц в ход поединков. Позади судей в воздухе парила здоровенная королевская доска. Взглянув на ее габариты, я даже распереживался. Такая дура, если навернется с высоты, точно прибьет кого-нибудь. Надеюсь, за ее поддержку отвечает кто-то очень ответственный и сильный, и непременно с крепким здоровьем. А то нам только торжественных похорон не хватало в качестве дополнительного мероприятия на турнире. Я поднял голову и окинул взглядом трибуны. Прекрасно. Из наших почитателей я видел отсюда только одну группку подвыпивших парней, у которых в руках развивался флаг с нашим гербом. Еще наш флаг плескал на углу королевской ложи, правда, рядом со стягами остальных школ. Место короля пустовало. Его величество с начала мероприятия так ни разу и не появился, хотя изначально говорили, что он лично встретит участников турнира в храме, а также навестит их во время пира в Доме Мужества. Уж не случилось ли чего-нибудь непредвиденного, однако королева присутствовала и вовсе не выглядела озабоченной или огорченной. Наоборот, она щедро одаривала своих подданных улыбками и оживленно беседовала с Альбой, которого я даже сначала не узнал во всех этих кружевах и лентах. Дист черной тенью возвышался за спинами королевы и принца, а тем временем возле стола разгорался спор. Нет, поскольку при таком раскладе идентификация воинов просто невозможна, строго выговаривал один из судей магистру ассасинов. Все, кого вы планируете выпустить в ходе турнира на ристалище, должны снять маски. У них же в кодексе записана скрытность. Чего судьи пристали? Охота людям тряпку на роже носить, пусть себе носит, — вполголоса сказал Берн. Мало ли кому чего охота, — ответил Азра. Каждый воин имеет право только один раз представлять свою школу, иначе весь турнир будут отыгрывать одни и те же сильнейшие воины. Так что пусть снимают свои маски, раз мы сами обязаны соблюдать правила, то пусть и другие их соблюдают, причем так, чтобы я это видел. И плевать мне, у кого какой кодекс, здесь законы едины для всех. «А-а-а», — протянул Берн. «Ну тогда я согласен, физиономии прятать нечего». Ассасины, недовольно переглядываясь, в конце концов начали один за другим снимать маски. Звонко ударил гонг, гул на трибунах затих. До начала жеребьевки осталось 5 минут, провозгласил один из судей, приподнявшись со своего места. «А Ветродуев все нет», — заметил я. «Да пусть хоть сквозь землю провалится», — прошепелявил бобер. «Меньше команд, меньше геморроя». «Не дождешься», — хмыкнула Майка. «Эти просто так не сольются». И правда, буквально через минуту они появились на арене и легкой трусцой побежали к нам. Наконец, в гонку ударили во второй раз. Судьи разложили на столе карточки с названиями школ, и началась жеребьевка. Первый поединок сегодня проведет представитель школы ассасинов против представителя школы парящего грифа, — заявил один из судей, и на королевской доске начала вырисовываться сетка турнира. Сначала проводились дуэли. Первый бой – грифы против ассасинов. Второй бой – ассасины против ветродуев. Третий бой – танцоры против ветродуев. На этом сегодняшний турнирный день заканчивался. На завтра расклад был такой. Первый бой – ассасины против танцоров. Второй бой – танцоры против грифов. Третий бой – грифы против ветродуев. а в третий день школы должны были схлестнуться в битве 5 на 5, каждый против всех. И на этот раз засчитывалась не только победа, но и количество участников, сохранивших боеготовность на момент завершения сражения. Под боеготовностью подразумевалась способность участников стоять на своих двоих и держать оружие. За каждого стойкого оловянного солдатика давался дополнительный балл. Но ведь изначально речь шла о трех участниках групповых боев. Возмутился вдруг Азра. Судейские пожали плечами. Его Величество лично утвердил 5 участников. Последовал строгий ответ. «Если вас что-то не устраивает...» «Нет-нет, прошу меня извинить», — отозвался наш магистр, тут же взяв себя в руки. «Просим освободить ресталище для первого боя», — подал голос один из судей, поднимаясь с места. «Школам-участницам дается 15 минут на выбор своего представителя. Когда выбор будет сделан, принесите мне имя вашего бойца, написанное на бумаге». Отодвинувшись в сторону, мы окружили Азраила. «Что нам теперь делать?» — громким шепотом прошипел Рыжий, округлив глаза. 5 бойцов для последнего боя. А чем проблема-то? Не понял Берн. Нас же 11 человек, хватит с лихвой. Да что ты говоришь, зыркнул на меня Рыжий. Начнем с того, что Азра не имеет права участвовать в качестве бойца. Как так? Удивился я. Почему это? Потому что магистры сюда приехали показать, чему научили своих учеников, а не демонстрировать свои собственные навыки, хмуро пояснил Азра. И да, у нас есть проблема. Я мысленно оценил наш расклад. Да уж, 5 бойцов значительно меняли дело. Кассандра по определению не боевая единица. Графыч, мастер одного удара. И куда конкретно этот удар может долбануть, бабушка надвое сказала. Тень, очень полезный парень, но в схватке один на один у него шансов немного. Такой противник, как Берн, уложит его в 2 счета. А поскольку в этом году на турнире дозволены абсолютно все приемы и конструкты, закончится это может не стонами в руках Кассандры, а той самой конструкцией, которой выморали в регистрационной книге Витрадуев. Итого есть я, Шрам, Рыжий, Майка, Бобер, Берн и Кир, которому Азра не доверяет, а бойцов нам нужно 8. Тень, спросил Азра, пристально глядя в глаза нашему телепату, что скажешь, какого противника нам готовит? Тот полуприкрыл глаза, вслушиваясь в потоки чужих мыслей. Мы все невольно умолкли на минуту, с надеждой глядя на соратника, но тот только покачал головой. «Странно», — тихо проговорил он, — «эти парни как будто вообще не думают, я улавливаю только тишину и обрывки эмоций, мысли сейчас кипят только у магистра, похоже, все остальные просто целиком и полностью полагаются на его единоличное решение, и что магистр, я не могу его прочитать, он мыслит не понятиями, а ассоциативными зрительными образами, дохлая лягушка на дороге, каравай хлеба, половник и шило, и все по кругу». Азра шумно выдохнул. «Похоже, эти собаки как-то разнюхали то, что им знать не полагалось. А как ты официально заявлял, Тень?» Поинтересовался я. «Как мастера иллюзий, разумеется. Ну да шут с ними. Попробуем рассуждать логически. Проигрыш в самом начале турнира – гнилое дело. Подрывает не только авторитет школы, но и боевой дух. Не думаю, что они станут рисковать. На их месте я бы сделал ставку на сильного игрока». Так и почесал пузо. «Агась, ты бы сделал», — протянул наш наставник. «Ты ж против ассасинов биться собираешься, а они-то против франков. Их всего 10, подмастерей заявлено только 2. Выставить одного из лучших бойцов против безусловных лузеров, как по мне, идиотское расточительство. Думаешь, выставить слабака?» — с сомнением в голосе спросил Азра. «Думаю, бойца средней паршивости. Вот и ты поставь от нас кого-нибудь средней паршивости». «Да хоть бобра, например». Бобер обиженно выдвинул нижнюю губу и засопел. «А че сразу я-то паршивый, а? Че сразу бобер? Бобер паршивый, бобер плохой, такой-сякой, никакой. Я выставлю Рыжего», — принял решение Эзра. «Против мощного боевого мага ему будет сложно устоять, но любого среднего он точно за пояс заткнет. Не сомневайся», — удовлетворенно усмехнулся Рыжий. «Бой будет огонь. Сделаю красиво, всем понравится. Но иллюзия... очень крутая штука в группе», — заметила Майка. «Верно, но с этой ролью вполне себе справится Тень», — отозвался Азра. «Даня, доставай бумагу». Мы подали имя участника первыми, и буквально через пару минут ассасины подали свою. Стоя друг напротив друга, мы самоуверенно усмехались, искренне считая, что перехитрили друг друга. И тут прозвенел гонг. «Объявляются выбранные представители школ», — громко объявил один из судей, поднимаясь со своего места. Со стороны парящего грифа на бой выставляется подмастерье по прозвищу Рыжий, иллюзионист, а со стороны ассасинов – подмастерье Камухари Железная Ладонь по прозвищу Жаба, Огненный Маг. Ассасины выставили против нас одного из двух самых сильных бойцов, да еще и носителя самой разрушительной стихии. Азра побледнел, улыбка на лице Рыжего испарилась, а я тихо выругался себе под нос. Да уж, бой и правда будет, огонь. Глава 7. Нос в поту, корма в огне. На то, чтобы освободить ресталище для боя, нам дали 5 минут. Места на трибунах для участников турнира не предусматривались, так что мы остались стоять сразу же за ограждением площадки. Рыжий и Жаба вышли на середину арены. Публика гудела, предвкушая увлекательное зрелище. Начертатели в свободных темно-красных костюмах, похожих на ифу для ушу, шустро расставляли по периметру защитные символы, чтобы небрежно брошенная атака не улетела нечаянно на трибуны и не покалечила кого-нибудь из зрителей. «Видишь среди начертателей вон того статного господина с длинной черной косицей?» — проговорил мне Леха. «Ну», — рассеянно отозвался я. «Мои мысли были сейчас полностью заняты бедным Рыжим, так что я даже не удосужился поискать глазами упомянутого мужика. Голову-то поверни», — обиженно проворчал Леха. «Между прочим, я тебе живую легенду сейчас показываю». «Где легенда?» — оживился Берн, подслушавший краем уха наш разговор.